В эту минуту дверь отворилась, и на пороге совершенно неожиданно, без обыкновенного предупредительного стука в дверь, показался Винтер. «Вообрази! Заезжаю, знаешь, к Боррелю, спрашиваю, наши здесь?» Говорят, нет. Я подождал, гляжу, знаешь, а твои сани стоят у Дюссо. «И сюда!» – проговорил он, входя в комнату. Муратов весь побледнел от злости. «Какое вы имели право входить без позволения?» — подошел он к Винтеру, едва переводя дух от волнения. «Ну», — засмеялся Винтер глуповатым смехом, полагая, что над ним по обыкновению изволят потешаться. «Извольте выйти вон», — еще более резко произнес Муратов. «Что за шутки?» — проговорил Винтер, не зная, продолжать ли ему смеяться или обидеться. «С вами не шутят. Над вами можно шутить только в пьяном виде, а в трезвом виде вас можно только выбрасывать за дверь». «Но однако, Аносов, я к тебе», — начал Винтер, обращаясь к Аносову. Но Муратов не дал ему договорить, взял его за плечи и грубо вытолкал вон. «Скотина», — проворчал со злобой Петр Павлович, запирая дверь. «Вот кто тебя погубил», — обратился он к Аносову. «Всех нас эти мерзавцы погубили. Они ели и пили на твой счет и заставляли тебя втрое переплачивать любовницам, которые платили им услугами за услуги. Они подзадоривали тебя, рассказывая о щедрости Сухарева, как ему рассказывали о твоих кутежах. Это подстрекатели золотой молодежи, это факторы развратниц и комиссионеры ростовщиков». «Но послушай, ты так обошелся с ним», — начал Аносов, чувствовавший себя неловко при всякой грубой выходке. «Мне все равно. Я с этими людьми уже порвал связь, и теперь едва ли когда-нибудь встречусь с ними. Довольно я пожил этой жизнью. Теперь дай бог только выбраться целым на другую дорогу». «Что ты хочешь начать?» — с недоумением спросил Аносов. «Я женюсь», — коротко ответил Муратов. «Женишься?» «Да. Удастся ли, не знаю, но я хочу жениться. Не удастся? Пулю в лоб и конец». «Разве ты так влюблен?» «Тут вопрос не об одной любви. Тут целый Гордиев узел, который нужно разрубить разом, или он затянется на шее в мертвую петлю. Я посоветовал бы и тебе приняться за дело. Бросить эту компанию и начать другую жизнь. В противном случае ты в один прекрасный день очутишься нищим. Да это еще будет не самый худой конец». Аносов сидел, опустив голову на руки. Ему было невесело. «Отсутствие греющего семейного кружка — вот что губит тебя, да и всех нас это погубило», — горячо говорил Муратов. «Старый Тартюф-отец, содержащий танцовщиц и проповедующий юноше сыну воздержание, беготка-мать, разменявшая крупные капиталы материнской любви на медную мелочь светских приличий и нравственных сентенций, скряга-брат, ненавидящий брата за то, что тот тоже должен получить свою долю из отцовского имения. Вот тот кружок, из которого ты бежал к Бергам, к Камиллам, к Саловым, к Винтерам. Там хоть не стесняли тебя, там хоть смешили тебя, там хоть ласкали тебя за деньги. Я ведь теперь понимаю все это, потому что я сам прожил не лучше. Только понял я это поздно. Понял тогда, когда меня начала душить за горло, это жизнь. Когда-нибудь она задушит и тебя, если ты вовремя не отрезвишься». «Но как же ты выйдешь из затруднительного положения?» — спросил Аносов. «Я не знаю», — мрачно и отрывисто ответил Муратов. «Я сделаю все, что могу. Я знаю только одно, что я пережил свой Sturm und Drang периоды, подло прожил его, и теперь должен или выйти на другой путь, или погибнуть. Поедем». Они поднялись с места, расплатились за завтрак, до которого они почти не дотронулись, и вышли от Дюссо. Аносов, этот мальчик, высокий ростом, игравший роль взрослого, делавший всегда серьезный вид, был как будто растерян, подавлен, испуган. Его ребяческий и туповатый мозг не мог ничего сообразить. Ему было только страшно, как бывало страшно при виде строгого лица отца, как делалось страшно при виде экзаменаторов. Муратов был сильно возбужден. Он говорил горячо, он искренно проклинал свое прошлое. Это не было раскаяние честного человека. Это было отчаяние, припертого к стене преступника, чувствующего, что его затравили.